У нас Кеша сразу в отцы героини вышел, стараясь разговорить по известным причинам ставшего непривычно молчаливым зятя, повысил голос Фома. За такое геройство мы тебя к ордену, всем колхозам приходатайствуем. Пойдем, Кеша, сынок, у меня от бабы есть НЗ. От войны у меня такая хитрость осталась. Пойдем, Кеша, пойдем. Тут оно природа, тут по-другому нельзя. Пойдем. Потянул его Фома, и скоро они уже сидели за столом и жарко беседовали. Но Алдонин нет-нет, да и отодвигал недопитый стакан, задумывался. А когда это случилось, в третий или четвертый раз, и Фома окончательно пристал к зятю с расспросами, тот поднял голову, долго глядел в потолок, словно окончательно решая что-то, и бухнул. «Придется козу покупать, папаш, вот оно что!» «Козу?» — протянул не сразу сообразивший Фома. «Козу!» — подтвердил Алдонин. «Это животное полезное, жрет мало, а молоко ребятам будет». «Так-то оно так. У нас в Густищах, сынок Кеша, сроду про козу-то эту поганую животину и слышно не было». — осторожно напомнил Фома. — Срам-то у нее весь тебе на улицу, а? — Эх, папаш, папаш, как погляжу, дикое у вас село, — поднял большой палец Алдонин. — Что такое коза? На ракиту ты ее посади, к примеру. Она и там просуществует, корм найдет. — Ладно, ладно, — остановил его Фома, справедливо полагая, что после такого события, какое только что произошло с его старшей дочерью Танюхой, не каждый может рассуждать в прежнем здравии. Давай лучше выпьем, сынок Кеша. Так в Густищах появилось еще сразу трое Алдониных, необычно быстро вставших на ноги. К годовалому возрасту они привыкли почти беспрерывно сновать между своим домом и домом деда Фомы Куделина, одинаково белоголовые, по крепости похожие на желуди с одного ярового дуба. Глава 12. Все проходит, все кончается. Прошли и эти два года невиданной засухи. Стала понемногу проступать и проясняться другая впечатляющая картина. Те густищицы, которые были убиты в войну, а их число уже подбиралось к полутора сотням, были убиты, и здесь уж ничего нельзя было переменить. 28 человек вернулись назад в Густище. Кто без руки, кто без ноги, а кто и без глаз. И к этому постепенно привыкли. Тем более, что такие одноногие, как тракторист Иван Емельянов, стоили куда больше иного незатронутого. Сутками не слезал с трактора. Однако бабу его дважды увозили в больницу рожать. И всякий раз, несмотря на послевоенную скудность и тяготы, она возвращалась горластым синеглазым парнем. Емельянов как-то на полевом стане, где собирались на обед трактористы и прицепщики, под всеобщее одобрение объявил Кешке Алдонину, что в следующий раз он непременно перекроет его рекорд стройни. Но война породила и совершенно особую категорию пострадавших. Несколько человек остались жить где-то на стороне, побросали семьи, а вот поставленный немцами в войну во главе села староста Торобов, например, каким-то образом оказался в Австралии, под чужим именем написал своему племяннику в Густище о том, что работает на ферме, где разводит необыкновенного диковинного зверя кенгуру, и тот зверь носит своих щенков в сумке между задних ног, и похож на нашего обыкновенного зайца, только скачет куда сильнее. В один раз сажени по две, по три отмахивает.